Глава 19. На следующий день, завершив все необходимые приготовления, мы поехали к графине. Кале на сей раз брать с собой не стали, решили не вмешивать лекаря в столь сомнительное предприятие. Вручить для виду парочку безвредных порошков, изображавших якобы прописанные им лекарства, должна была я. Нас с Родригом и Раймондом опять же сопровождали Альберт и Винсент, в задачу которых входило в случае необходимости прикрывать наш отход. Само похищение прошло очень гладко. Я вручила крутившейся под ногами экономке мнимые лекарства, строгим голосом рассказала, как их следует принимать, и дала дополнительные ценные указания. Под конец прочитала короткую лекцию о пользе свежего воздуха. Родригу внезапно пришла в голову гениальная мысль. А почему бы не начать следовать рекомендациям лекарей прямо сейчас? Он даже готов сопроводить графиню на прогулку по саду. Я в очередной раз мысленно фыркнула. Сыграл так профессионально, будто каждый день только этим и занимался. А какого моралиста из себя вчера строил, любо-дорого было посмотреть. Графине идея прогулки чрезвычайно понравилась. Я так понимаю, в основном именно из-за сопровождения виконта. Словом, экономка, хоть и не была в восторге, всерьез воспротивиться данной инициативе не смогла. Зато из дома графиню выпустили лишь в обществе двух горничных и все той же экономки. Я вышла в сад вместе с ними, но, дойдя до развилки, распрощалась с графиней и виконтом и направилась к воротам. Остальные углубились в сад. Естественно, до выхода я не добралась, а возвратилась в сад кружным путем и стала наблюдать за гуляющими из-за деревьев. Все пятеро остановились возле раскидистой яблони. Виконт вдохновенно что-то рассказывал, женщины слушали с нескрываемым интересом, даже экономка. Родриг, как бы желая проиллюстрировать свой рассказ, извлек из кармана маленький мешочек и высыпал на ладонь желтоватый порошок. Госпожа Пуатон нахмурилась, но виконт продолжил воодушевленно что-то объяснять, и ей пришлось повременить с претензиями. А несколькими мгновениями спустя порыв ветра подхватил желтую пыль и понес ее прямо в лица спутницам Родриго. Я одобрительно кивнула. Виконт все верно рассчитал. Ветер дул ему в спину, так что воздействию моего порошка подверглись все, кроме него самого. Женщины отчаянно зазевали, начали пошатываться. Заснувшую графиню виконт подхватил на руки. Остальным благородно предоставил самостоятельно падать на траву. И с драгоценной ношей на руках поспешил к забору. Я шла следом, оглядываясь, дабы проследить, что преследование не начнется прежде времени. Добравшись до забора, Родриг переправил девушку на ту сторону, давно поджидавшему снаружи Раймонду, а затем перебрался и сам. Перемахнул через ограждение, надо сказать, вполне ловко. Я же возвратилась к воротам и чинно вышла за территорию особняка. Завернув за угол, сразу же увидела карету. Винсент сидел на козлах, готовый в любую секунду погнать лошадей. Раймонд поджидал возле открытой дверцы. Пропустив меня внутрь, вскочил в карету сам, после чего она моментально тронулась. Графиня спала у Родриго на коленях. Виконт бережно держал ее. Пока все шло хорошо. Вопрос заключался в том, как станут развиваться события после того, как Алейна проснется. Виконт нервно мерил комнату шагами, время от времени откидывая голову назад и беззвучно шевеля губами. Графиня лежала на широкой кровати, расположенной напротив двери. Ее голова металась по подушке, признак скорого пробуждения после действия порошка. Комната была просторной и светлой. Солнечные лучи легко попадали сюда через два больших окна. Мебели было мало, лишь самое необходимое. Упомянутая кровать, прямоугольный стол светло-коричневого оттенка, три стула да резной сундук у стены. Мы с Раймондом на цыпочках вышли из комнаты и прикрыли за собой дверь. Слуг в доме не было. Эрл, снявший это помещение вчера вечером, строго-настрого распорядился на сей счет. Похититель и похищенная остались наедине. Сегодня утром было принято сложное решение, согласно которому первичное объяснение с графиней возьмет на себя именно Родрик. Сначала эту сомнительную честь попытались навязать мне. Дескать, женщина женщину не так испугается. Но после того, как в процессе репетиции я гостеприимно заявила «Добро пожаловать в логово Виконта», меня с данной должности сняли. Раймонд немного походил туда-сюда по короткому коридору, а потом не выдержал и прильнул к замочной скважине. «Как тебе не стыдно?» – зашипела я на него. «Немедленно отойди. Дай людям немного личного пространства. Ты считаешь, что эти двое его не заслужили? Какой же ты тогда после этого друг?» Раймонд вздохнул и пристыженно, хоть и нехотя, отошел. Я немедленно заняла его место возле скважины. Он шумно выдохнул воздух, возмущенный таким вероломством. «Ты говорила, что эти двое заслужили личное пространство», — напомнил он громким шепотом. «Я и не спорю», — отозвалась я, ни капли не смущаясь и не отрываясь от скважины. «Заслужили?» «Ох ты!» Награждать меня словесными эпитетами Раймонд не стал. Вместо этого просто оттащил за волосы. Против такого аргумента в пользу интеллигентного поведения я оказалась бессильна. Да и ничего интересного там все равно пока не происходило. Немного посовещавшись, мы решили поровну поделить тяжесть греха подглядывания между собой и, чуть-чуть приоткрыв дверь, дружно прильнули к щели. Графиня еще спала. Родрик стоял к нам спиной. «Чего он ждет?» — шепотом спросила я. «Пока она проснется», — отозвался Раймонд. «Зачем? Надо, наоборот, приступать прямо сейчас, пока она спит и не может сопротивляться». Раймонд аж оторвался от щели и уставился на меня. «Ты это о чем?» — подозрительно спросил он. «Ну, о процессе убеждения?» — невинно откликнулась я. «Боже, с кем я связался?» — схватился за голову Раймонд. «О, кстати, о связывании!» — обрадованно потерла я руки. «Помнится, я как-то обещала привязать тебя к кровати». «Я всегда знал, что у тебя больное воображение». «Это не у меня, это у Кале. Но рекомендациям врача надо следовать. Это, говорят, полезно для здоровья». «Я тебя сейчас саму скручу и пристрою рядом с графиней», — пригрозил Раймонд. «Подумаешь, как я сильно испугалась!» Нашу дискуссию прервал слабый женский стон. Мы с Раймондом тут же притихли. Виконт шагнул в сторону кровати. Графиня открыла глаза, поморгала, повернула голову из стороны в сторону, пытаясь понять, где находится. Задержала испуганный взгляд на Родриге. Опустила глаза, поняла, что лежит на кровати, и, завизжав, вскочила и прижалась спиной к стене. Я поджала губы, ведь предупреждала же, не кладите девушку на постель, она вас неправильно поймет. Так нет, не соглашались, джентльмены несчастные. «Как же так? Ведь бедной графине на жестком стуле будет неудобно. Ну, вот и поплатились». «Где я? Что здесь происходит?» Возмущенно воскликнула Алейна. Голос ее был неожиданно сильным и твердым для больной, да и на щеках выступил вполне естественный румянец. «Не подходите ко мне!» — крикнула она, когда Виконт попытался сделать шаг в ее сторону. «Графиня, разрешите мне вам все объяснить». «Что вы сделали с моими служанками?» — гневно перебила его Алейна. «Ровным счетом ничего», — заверил ее Виконт, не вполне ожидавший такого вопроса. «А что, надо было что-то с ними сделать?» «А где я нахожусь?» Графиня продолжала реагировать на слова Родриго весьма избирательно. «В доме», — осторожно сказал Родриг, не желающий вот так сразу сдавать Эрла с потрохами. «В доме? Потрясающе!» — восхитилась Алейна. «Не подходите!» — снова дернулась она. «Какого дьявола вы меня сюда притащили?» «Я именно это и хочу вам объяснить!» — обрадовался было Родриг, но его снова безбожно перебили. «Молчите!» — крикнула графиня. «Я и так понимаю, что вам нужно!» и она в чем-то права», — прошептала я на ухо Раймонду, но тот лишь отмахнулся, стремясь ничего не упустить. «Алейна, уверяю вас, я не причиню вам вреда», — рявкнул виконт, стараясь хоть резкостью голоса добиться внимания к собственным словам. В итоге его слова прозвучали весьма угрожающе. «Конечно, какой же тут вред? Одна только польза для организма», — цинично прокомментировала я. Графиня подняла на Родриго решительный взгляд. «Хорошо», — неожиданно покладисто сказала она. «Я все поняла. Я вижу, виконт, вы по-особенному ко мне относитесь. Не скрою, мне вы тоже не безразличны». Теперь она сама шагнула ему навстречу. Мы с Раймондом, начисто позабыв о конспирации, синхронно вытянули шею, впервые в жизни сожалея о том, что не родились жирафами. Графиня протянула к виконту свою нежную ручку с белой, лишенной даже намека на загар кожей, и Родриг не удержался, тоже протянул к ней руки и через несколько мгновений уже обнимал ее за талию. «Алейна!» – прошептал он, но девушка приложила палец к его губам, а потом прильнула к ним собственными губами. «Вот ведь как бывает!» – восхищенно думала я. «Как все просто и по-сказочному! Поцелуй решает любые проблемы. Сейчас злые чары спадут, и Алейна навсегда избавится от наложенного на нее колдовства. Радостно поблагодарит прекрасного принца за все хорошее, и они будут жить долго и счастливо. И начнут прямо сейчас, благо кровать рядом». Признаю, я настолько увлеклась, что не заметила маневра графини. В реальной жизни поцелуй любви возымел несколько иное действие, нежели в сказке. Ибо прекрасная принцесса внезапно отстранилась и врезала своему принцу по физиономии, да так, что он отшатнулся, хватаясь за челюсть. А дева тем временем уже отскочила обратно к стене, на этот раз держа в руках кинжал, вероломно снятый с пояса виконта в минуту близости. «Не подходите!» — предупредила она, сверкая глазами. «Иначе я им воспользуюсь!» «Алейна, отдайте оружие!» — попросил виконт, раздосадованный собственной несообразительностью. «Вы же не сможете себе навредить, правда?» «Себе? Не надейтесь!» — отрезала графиня. «Я намереваюсь навредить вам, если вы только попытаетесь меня тронуть!» Я улыбнулась. Девочка начинала мне нравиться. А вот Раймонд моих позитивных эмоций явно не разделял. И то верно, страсти накалялись. Родриг, не выдержав, попытался подойти к Алейне, а та взмахнула кинжалом не слишком умело, но зато вполне решительно. Еще чуть-чуть, и виконт остался бы на всю жизнь с примилым украшением на лице. Что само по себе не страшно. Шрамы, как известно, мужчин только украшают, но могло поставить будущие отношения молодых под угрозу. Мы с Раймондом поняли, что пора вмешаться, и дружно шагнули в комнату. Графиня устремила на нас затравленный взгляд. Взгляд Родриго был не менее затравленным, но по другим причинам. «Ах, вот как! Все здесь!» — сверкнула глазами Алейна. Раймонд, как и подобает отважному рыцарю, подтолкнул меня в спину, а сам отступил назад. Я вздохнула. Видимо, они все-таки считают, что с женским гневом женщина справится лучше. Вопрос спорный, но ладно, попробуем. «Графиня, давайте спокойно все обсудим», — предложила я, выставляя руки вперед в знак чистоты намерений. Алейна моего жеста не оценила и в ответ ощетинилась кинжалом. «Спокойно? С вами? Да вы и в нормальной обстановке были на это не способны!» Агрессивно напомнила она. «Ну вот, и играй после этого в злого лекаря на благо общего дела. Графиня, если вы про те подушки, между которыми завалилась ваша голова, так я это не нарочно. Это случайно так получилось». Я почувствовала еще один тычок в спину от Раймонда и гневно обернулась. «Пускай сам ведет переговоры, если ему не нравится, как это делаю я». «Алейна, выслушайте меня, пожалуйста!» Предприняла я вторую попытку. «Я прекрасно понимаю ваши чувства и даже не представляю, что именно устроило бы, окажись на вашем месте. Я все-таки попыталась это представить. Вероятнее всего...» — сосредоточенно начала я. Я бы первым делом проткнула кинжалом Родриго, потом, опрокинув стол, переметнулась вон в ту часть комнаты. Еще один тычок в спину, на этот раз куда более ощутимый. В любом случае, Викон сказал правду. «Здесь никто не собирается вас обидеть», — вернула я разговор в более правильное русло. «Ну, посудите сами. Я женщина, целительница. Разве я способна причинить кому-нибудь вред?» Судя по кислым выражениям лиц Родриго и Раймонда, они хорошо догадывались о моей вредной сущности и посему не сочли данный аргумент убедительным. Я поспешила исправиться.